10. Что касается гармонии, о которой говорила Ювенали, то как раз ради нее к Ювенали захаживали высокопоставленные чиновники и даже сам Мерве, мэр Нижнего хутора. «Послушай, Ювенали», — Мерве предлагал сделку, от которой нельзя отказаться. «Ты ведь сама знаешь, зачем я пришел. Мне нужен цветок всеобъемлющего могущества, а на меньшее я не согласен. Без этого цветка жизнь кажется мне ущербной и неполной. Жизнь человека становится полнее и волшебнее, когда он чувствует тесную связь с природой», — отвечала Ювенали. «И зимние сады — одна из ступенек к природе, к слиянию с нею. Зимний сад никогда не надоедает. Недаром раненые звери ищут в лесу целебные травы. Наши желания — это и есть раненые звери, а ласка и понимание — лечебные травы». «Сами посмотрите», — объясняла она огорченному Мерве. «Уже много лет я ращу цветы, ухаживаю за ними, поливаю их, холю и лелею, но никогда не видела, как распускается бутон хоть у одного из них, хотя потом я наслаждаюсь красотой и ароматом каждого. Поэтому я не могу остановить время и обеспечить вам стабильность. Я вправду, честно-честно, не знаю, что может с вами случиться. Не знаю, когда и какой бутон распустится, а поэтому у меня и нет для вас цветка вечной власти». «Но что мне тогда делать?» — вопрошал Мерве. «Как остановить время, чтобы все не вернулось на круги своя? Как удержать власть? Будьте очень осторожны, почаще смотрите, кто окружает вас и кто отражается в зеркале». «А бунтарь Рокси?» — спрашивал Мерве. — Почему он ничего не боится и не ведет себя осторожно? — Метафизически он совершенно самодостаточен, а вот по-человечески необычайно слаб. Рано или поздно он неминуемо погибнет.